Глава 4. Библиотеки противостоят любой цензуре. Карика Ку привлёк внимание всех, кто в это время находился у входа в общежитие. На него даже сбежались люди из глубины здания. «Чёрт, ты меня напугала! Чего ты орёшь, как рассерженная кошка?» Шибасаки, вернувшаяся вместе с ней в общежитие, излила на неё желчь. Временная толпа рассосалась, решив, что ничего серьёзного не произошло. Ику не могла отвлекаться на происходящее вокруг. Она замерла перед своим почтовым ящиком. «Эй, что такое? Ты до смерти разозлилась?» После долгой паузы Ику ответила. «Пришла». Шибасаки глянула, что было у Ику в руках. «Что, открытка?» Хоть Ику и не видела его 7 месяцев, будучи на службе, почерк узнавался безошибочно. «Дорогая Ику, как дела? Мы волнуемся, как ты там прижилась, поскольку после твоего поступления на работу мы мало общаемся. Не перетрудись. Находи время звонить хоть иногда. Твой отец расстроился, что ты не приехала на Абон. На Новый год обязательно приезжай домой. Во время ноябрьских выходных мы заедем к твоему дяде в Токио на поминальную службу. По дороге домой мы хотим заехать в твою библиотеку. Нам так хочется увидеть тебя за работой. Мама». «О боже. Что мне делать? Что мне делать, Шибасаки?» «Ну, пока». «О, у тебя уже есть идея?» Вопрос был риторическим, и ответа она не ожидала. Поэтому зацепилась за слова Шибасаки. Шибасаки была до странного бывалой и проницательной, так что, возможно, она знала какую-то премудрость, которая помогла бы Ику вынести визит её родителей. «Нам надо быстрее пойти в столовую и поужинать. Иначе, когда закончим, в ванне будет полно народу». «И что это за ответ? Какой помощи ты от меня ждёшь в семейных проблемах? Если предпочитаешь волноваться из-за этого, а не о насущных проблемах вроде еды и ванны, я тебя останавливать не стану. Но не жди, что я присоединюсь». Шибасаки была практична, как всегда, но недостаток сочувствия поражал. «Будь ты проклята со своим суперпрагматизмом!» Обиделась Ику. Шибасаки её проигнорировала. «Можешь рассказать мне о своих родителях за едой? Вот что я хочу сказать. Учись лучше читать между строк». Тем не менее, Шибасаки нарушила своё обещание, как только зашла в столовую и обнаружила ужинавших там Додзи и Камаки. «Добрый вечер. Ничего, если я тут сяду?» Шибасаки скользнула на место рядом с Додзи, не дожидаясь ответа и не спросив Ику. Её честность касательно собственных желаний была дерзко отчётливой, но более бессердечной, чем стоило бы. «Хоть я и не ненавижу инструктора Додзи так сильно, как раньше, она обещала выслушать мои жалобы!» Ику надулась, склонившись перед неизбежным, и села рядом с Камаки. «Что случилось? Выглядишь мрачной?» — спросил её Додзи. Наверное, её выражение было весьма отчётливым. Камаки тоже посмотрел на неё и воскликнул. «Её выражение так легко прочитать, это точно!» Чуть ли не странный комплимент. «Ничего не случилось. Правда», — ответила она уклончиво. «Если ты где-то на работе напортачила, лучше сейчас мне скажи», — строго предупредил её Додзи. Ику одарила его тяжёлым взглядом. «Я нигде не напортачила, сэр. Почему вы связываете это с моим плохим настроением?» «Статистическая вероятность», — ответил он сухо. У неё не нашлось слов, хотя ответить очень хотелось. «С точки зрения статистики вы правы, но в этот раз причина другая». Ику не знала, поддерживает её Шибасаки или наносит последний удар. Она приуныла, поскольку её родители с инспекции приезжают. «Эй, не болтай об этом всему чёртову миру! Стоит ли так выражаться, когда приезд родителей на носу? Это может произвести плохое впечатление?» «Ой, соль на рану!» Ику замолкла, Додзи пробормотал. «Если подумать, твои родители ведь были против твоего вступления в силы обороны, так?» Ику подозрительно нахмурилась. Она не помнила, чтобы рассказывала об этом Додзи. «Неужели вы воспользовались своим служебным положением, чтобы получить легальный доступ к моей личной информации, сэр?» «Да что ты за идиотка!» В этот раз разозлился Додзи. «А кто сразу после вступления заставлял других людей выбрасывать свои открытки, так и сочившиеся личной информацией?» Его слова воскресили в памяти события ранней весны. «Если мои родители прочитают эту открытку, то заставят меня вернуться домой. объяснила она тогда. Если она правильно помнила, в послании на той открытке она пыталась сказать родителям, что собирается работать в вооруженных силах. «А, да. Но зачем вам запоминать чью-то слабость? Ужасная привычка!» «Мне нет нужды запоминать твои слабости. Ты их каждый день демонстрируешь. Ты как будто никогда не устаешь совершить одни и те же ошибки». «Ха, это было непростительно!» «Хватит жертву изображать! Ты сама первая начала бросаться случайными обвинениями!» Камаки с кривой усмешкой прервал двух забияк. «Додзи не запоминал для того, чтобы потом против вас это использовать. Вполне естественно волноваться, когда чьи-то родители против амбиций ребенка. Это опасная работа. Многие новобранцы ушли по этой причине». «Завязывай!» – рявкнул Додзи Камаки. Он схватил свой поднос и встал. «Я пошел!» – произнес он нетерпящим возражения голосом и пошел к стойке. «Ну, это было очевидно», – удивленно заметила Шибасаки, глядя, как он уходит, прежде чем повернулась к Ику. «Ты идиотка! Что я сделала? Помощь твоего начальства окажется необходимой, если хочешь пережить инспекцию своих родителей. Чтобы они сказали твоим родителям то, что нужно тебе, переставили твои смены и всякое такое. Вот дерьмо. Кстати, ты также совершила ужасное преступление против меня, заставив Додзи сбежать, когда у меня наконец-то появился шанс посидеть рядом с ним. Это меня не особо заботит. Ваши родители придут к вам на работу?» — спросил со стороны Кукамаки. Шибасаки ответила за нее. «Ага. Ее родители невероятно опекающие. Представьте себе. Они захотят проверить свою драгоценную дочурку». «Прекрати!» Ику сильно стыдилась своих слишком внимательных родителей. «Не похоже, чтобы им можно было просто сказать «не приходить». Занимайся мы бизнесом, мы бы сказали, что посторонние люди сюда не допускаются. Но в публичной библиотеке это не сработает». «Но разве так ужасно, что твои родители придут к тебе на работу?» Камаки не знал ее родителей, потому и задал такой вопрос. «О, видимо, это будет действительно ужасно. Если они обнаружат, что у Касахары боевая специальность, они сразу в обморок упадут, а потом, наверное, попытаются ее силой домой утащить. А только не говорите, что они до сих пор не знают о вашей работе в силах обороны», — робко произнес Камаки. Ику неохотно кивнула. «Я им еще не рассказала». Камаки содрогнулся, и она поспешила добавить. «Я как раз хотела все объяснить. Когда они объявили о своем приезде?» «Да, сэр». К этому времени она чуть ли не калачиком свернулась. «Но мы со сменами и прочим можем помочь. Но если они запросят официальное подтверждение вашей должности, вооруженные силы библиотеки ради вас врать не станут. Если вас раскроют, остальное касается только вас и ваших родителей». «Он прав. С этим не поспоришь». Плечи Ику поникли. В такие моменты Камаки казался покладистым, но никакие слезы или истерики не тронули бы его. В каком-то смысле он был даже непреклоннее Додзи. В конечном счете полагаться ей придется только на себя. «И все же, время могло и получше выпасть», — с сожалением заметил Шибасаки. «Они не смогли бы выбрать более беспокойное время, даже если бы захотели». Когда юный убийца был осужден и критика по поводу удерживания информации стихла, на библиотеке Токио обрушилась новая проблема. Токийское управление образования устроило крестовый поход по ужесточению контроля. Они отстаивали необходимость наложения ограничений на выдачу проблемных книг, влияющих на юные умы, и представление стандартов для выбора продаваемых книг. Их аргументы были простым порождением истерии, но благодаря ряду жестоких преступлений, совершенных юношей, они смогли получить поддержку в обществе. Отношение между явной извращенностью преступления и личностью мальчика много обсуждалось, и сексуалист в СМИ рассуждал о том, как развлекательные СМИ лишь подлили масло в огонь. Комитет по развитию и Токийское собрание также приняли сторону управления, так что на токийские библиотеки обрушилась волна протестов и демонстраций от различных организаций. Как штаб-квартира вооруженных сил библиотеки и крупнейшая библиотека Токио, библиотечная база Канта и первая библиотека Мусашина приняли на себя главный удар этой атаки. Среди протестующих организаций были и фанатичные, не стесняющиеся любых жестоких методов, между ними и библиотекой часто происходили стычки. Об их связи с комитетом по развитию давно шептались, но поскольку подтверждения слуха о том, что комитет их поддерживает, не было, он оставался просто слухом. «Кидаться камнями – это мило», – Но честно, кидать коктейли Молотова? То есть это так старомодно? Безрадостно рассмеялась Шибасаки. Библиотеки, каждый день защищающиеся от атак специальных учреждений развития, методы протестующих могли показаться грубыми, но драка оставалась дракой. У Эку могло получиться скрыть свою боевую должность от родителей, но если ее рабочее место было опасным, как это могло сыграть против нее? Она упала духом от одной этой мысли.